Глава четвертая. Иван Ростиславич, несмотря на то, что стал галичским князем, все равно прозванный в народе Берладником, смотрел на относительно стройные колонны людей, повозок, скота. Делал это с некоторой тоской. Все это могло принадлежать ему. Бывший воевода братства чуть ли не облизывался на виды табунов коней, стад коров, оторовец, но понимал, что к этому богатству, как и к людям, что сопровождают такой богатейший караван, он уже не относится. Понимал головой, но сердце требовало поиска иного отношения к ситуации. Не то чтобы в Галиче плохо. Нет, здесь даже очень сытно. Главное, что есть соль. На ней княжество живет и богатеет. Вот только был еще один важный фактор. Это степень самостоятельности. Ивану Ростиславичу сейчас казалось, что он имел куда больше самостоятельности, независимости, права выбора, когда оставался воеводой братства Андрея Первозванного. Великий князь Киевский Изяслав Мстиславич распространял свою волю на Галич не только, даже не столько посредством уплаты дани. Главный хозяин Руси через своего представителя влиял на практически все решения. Наиболее болезненным было то, что ряд солеварен Изяслав оставлял за Киевом, то есть на территории Галичского княжества образовывались промышленные объекты, не принадлежавшие князю Галича, не приносящие ему сверхприбыль. И такое положение дел даже для Ивана Ростиславича, князя, который проникся идеей единоначалия на Руси, было болезненным. Одно дело — выступать за порядок и сильную власть. Другое — когда эта самая власть начинает давить на тебя. И сейчас, когда огромный обоз братства переходил через его земли, некое чувство ностальгии, сдобренное ощущением несправедливости и щепоткой уязвленного самолюбия, давлело над князем. «Не кручинься, княже!» Поняв, что именно происходит с его другом, а уже потом князем, воевода Баромир решил поддержать Ивана Ростиславича. «Воевода, ты понимаешь, в какую силу превращается братство? Как выходит, что моя дружина меньше, чем войско братьев?» — сокрушался Иван Ростиславич. «Это же я создал братство! По праву, тут половина моя должна быть!» Баромир промолчал. В последнее время Иван Ростиславич, его князь, за которым он был готов идти хоть куда, теряя все и приобретая немногое, переменился. Галичский князь стал завистливым, все смотрит на то, как живут соседи, как усиливается Волынское княжество или Киевское, Смоленское. Любой успех любого региона Руси несколько болезненно сказывался на настроении Ивана Ростиславича. Может, поэтому несколько снизилась и активность князя, съедаемого завистью, который, по-первых, принялся деятельно заниматься княжеством. Не было секретом то, почему подобное происходит. Точнее, в чем первопричина смены настроения и отношения к жизни у Ивана Ростиславича? Во всем виновата жена князя. Бывший уже давно вдовцом, позабывший, какими коварными могут быть женщины, впрочем, и не знав об этом, так как первая жена Ивана Ростиславича была кроткой, князь поддался влиянию жены Берты. Свадьба не так, чтобы давно состоялась, всего 3 месяца назад. Но изменения в отношении князя ко всему и во всем налицо. Берта, племянница короля Германии Конрада, рассчитывала на совсем иное свое будущее. А она мнила, что уже почти стала императрицей Византии. А тут? Да она ненавидела Русь и русичей уже потому, что именно русская принцесса перешла ей дорогу и не позволила стать женой Василевса Мануила. Вот и бесилась женщина. И королевства ей маловато, несмотря на то, что Галичское княжество было весьма даже не маленьким, уж точно больше, чем почти любое герцогство в Германии. И король не тот, а слабый. Женщина пилила Ивана Ростиславича со второго дня после свадьбы, словно Берта посчитала, что раз возлегла с Иваном, то он уже ей должен до скончания лет. И не была она красавицей, и не молода уже, а только на несколько лет младше самого Ивана. Но нет, мнила себя первейшей женщиной на Руси. Ну а с такой... Должен быть рядом мужчина с ресурсами и силой, иначе где ж она первая? Сложно складывались и отношения между мачехой и пасынком, что не могло опять же не сказываться на психическом состоянии князя. Берта не просто начала давить на княжича Ростислава Ивановича, пока единственного наследника галичского князя, но и строить интриги против неискушенного в тайных играх парня. Князь Иван многое понимал, оттого еще больше усложнилась ситуация. Он же не может Берту послать куда подальше, в монастырь, к примеру, отправить. Их брак — это политическое явление, тягло для Ивана, его плата за то, чтобы быть князем Галича. Одна из плат. И теперь он не может определиться, стоило ли оно того. «Зови ко мне младшего воеводу братства Никифора!» — приказал Баромиру Иван Ростиславич. «Могу ли я предупредить тебя, князь, оградить от неверных решений?» — спросил воевода. «Зови!» — прикрикнул Иван Ростиславич. «Нет, подожди!» Князь стал ходить из стороны в сторону в большой княжеской палате своего трехэтажного, достойного великого князя терема. Как же еще год назад Иван Ростиславич жаждал вернуться в этот огромный дом, но как же он давил сейчас на князя! «Остановить все обозы и поезда! Взять двойные, нет, тройные платы за проход! И Никифора все равно ко мне требуй!» После некоторого размышления сказал Иван Ростиславич. Баромир не стал противиться. Он очень хорошо знал своего князя. Перечить Ивану Берладнику, когда у него такие алчные глаза, когда такая решительность на лице, это попасть под удар, причем без шанса что-либо изменить. Так что, поклонившись, Баромир пошел прочь, лихорадочно проводя расчеты по соотношению сил княжества и войска братства. Баромир даже ощутил не то что дискомфорт, а осязаемую боль, что приходится думать о боевых действиях против бывших соратников. Но если Иван Ростиславич все же будет настаивать на повышенных сборах за проход или на других способах ограбления каравана братства, ситуация накалится. Одна надежда была на то, что Никифор, которого оставляли в братстве для шпионской деятельности, сможет способствовать мирному исходу. «Ну, поделятся братья, чё ж с того? В конце концов, за все то, что было сделано князем и да и мной, нужно заплатить», — думал Баромир, ища оправдание по сути разбою. «Вот, еду во Владимир, а такое ощущение, что добровольно иду на казнь, и ситуация вроде бы не такая уж печальная должна быть, но не покидает чувство, что Ростислав Юрьевич начнет действовать, как говорили в будущем, по беспределу». Через два дня после того, как делегация Ефросиньи Полоцкой отправилась вначале в Ростов, в резиденцию епископа Ануфрия, откуда они вместе должны были ехать увещевать нового владимирского князя, приехал за мной черный вороной. Кони гридни Ростислава действительно были вороными, так что прибыл за мной воронок, чтобы вести в застенки, как врага народа. Такие ассоциации были тогда, не оставляют они меня и сейчас. Конечно же, я мог бы послать к лешему всех этих гридней старшего сына Юрия Долгорукова. Но я выбрал вариант поехать в пасть к тигру. И это не сумасшествие. Это результат работы двух лет, анализ обстановки и выбор варианта развития событий относительно бескровных. И не только вероятность некоторой операции, которая уже началась, повлияла на принятие решений. Я не представлял себе вариант, при котором меня арестуют или сразу же по приезде во Владимир убьют. Ефросинья давала мне гарантии, что этого не случится, если, конечно, Ростислав Владимирский еще подчиняется русскому митрополиту. Разве может быть иначе, и новый князь может быть католиком? Не верю, он просто не удержит власть, и даже никакие мои или моих людей действия не нужны будут. Но там были религиозные нюансы, весьма существенные, которые пока воспринимаются как недоразумение. У Новгорода новый архиепископ, и его назначение идет вразрез со всеми правилами. Но все равно я не верил, что новгородцы и Ростислав Юрьевич могут пойти против митрополита. Так что едем, а на всех моих землях происходят мероприятия по подготовке к серьезной войне. Выравниваются валы, поправляются частоколы, строятся дополнительные укрепления, деревянные башни, проводятся учения и боевое слаживание. Последнее мероприятие становилось еще более важным по мере того, как на моей земле прибывали все новые и новые отряды бывших ратников убитого Андрея Юрьевича. Это, кстати, еще одна причина, почему мне нужно поехать к Ростиславу с богатыми подарками. Нужно время. Муромские и рязанские князья отозвались на зов о помощи. Мало того, так унжинские и городецкие посадники изъявили сепаратистские настроения и прислали просьбу принять их с их же городками в братство. Это немного людей, там всего-то по 2-3 сотни ратных, но это немалые земли, и я задумался всерьез, чтобы их принять. Что бы ни случилось, вы не будете дергаться и защищать меня. В очередной раз я инструктировал свою охрану. Знаю, что мужикам будет тяжело смотреть, к примеру, если меня станут бить. Но так нужно. Время сейчас играет против Ростислава, и каждый день мои земли укрепляются и лучше готовятся к обороне. Нет, не пойдет на глупости Владимирский князь. Мое убийство может иметь слишком непредсказуемые последствия, и далеко не факт, что в пользу Ростислава. Мы шли во Владимир со стороны Суздаля, который находился менее чем в 30 верстах от новой столицы. Уже здесь было видно, что обстановка накалена. Люди ходили хмурыми, но это ладно. Редко, когда смена власти встречается спокойно. Важнее иное. Новгородцы были в городе и явно не с благими намерениями. Как я определил, что это новгородцы? Во-первых, что главное, я просто узнал это от местных, и после того, как меня и мое сопровождение хотели атаковать. Оказывается, что временно, может и постоянно, но во всех городах и селениях Владимирского княжества был объявлен запрет на ношение оружия. И теперь только пришлые, а это в большей степени новгородцы, могли быть оружными. Нормальная мера, казалось бы, но так ведут себя победители на оккупированных территориях, а не хозяева. Во-вторых, Новгород, как я не так давно осознал, это пока не то чтобы и Русь. При этом я читал и в будущем о такой теории, что новгородцы не только имели свою систему управления, но там вырабатывалось и свое наречие, свое мировоззрение. Вполне себе они могли бы пригласить на княжение и какого-нибудь шведа. Религия? Так архиепископ новгородский всегда был в стороне. И митрополита мог послушать. Да и только. А сделать все равно по-своему. А нынче они и вовсе стали выбирать себе пастыря без согласования с митрополией. Обозы из Суздаля, Ростова, с зерном, со скотом — все это встречалось в направлении ко Владимиру, но не в столицу везли припасы. Там с продовольствием должно было быть все в порядке. Поезд из телег устремлялся на север, видимо, к Новгороду. Платили ли новгородцы за продовольствие? Не знаю. Я уже был словно арестованный, и мне ограничивали доступ к информации. В любом случае, в таком количестве весной еду никто продавать не стал бы. Спасая Новгород от голода, владимирцы, суздальцы, ростовчане все обрекали себя, в лучшем случае, на недоедание. А в худшем, так могли случиться и массовые голодные смерти. Трава, пусть черемша в лесу уже взошла, да крапива проросла, не сильно спасет. Рядом со Владимиром мной было насчитано 3 больших воинских лагеря. Это не менее чем по 1500 воинов. Много, даже очень, учитывая, что большинство войска, что привел с собой Ростислав Юрьевич, сейчас рассыпалось по городам и весям, да и в самом Стольном Граде оказалось больше вооруженных пришлых людей, чем местных. А после 2 дня пришлось ютиться на крайне скудном постоялом дворе. Одно хорошо, что здесь был только я со своими людьми, и получилось разместиться даже в дешевых условиях, почти что по-богатому. Хотя, с другой стороны, это было и плохо, так как информационный голод сильно мучил. Начали ли действовать мои люди? Почему нет никаких сведений о Ефросинье и епископе Ануфрии? Они не могли допустить того, чтобы я был, по сути, под арестом. «Князь призывает своих клятвенников», — сообщили мне на третий день пребывания во Владимире. «А я тут при чем?» — сказал раздраженный я. Злости накопилось изрядно, и не все эмоции получалось сдерживать. «Тебя особливо звали, так что оставляй тут оружие и брони. Следуй за мной», — горделиво произносил даже не представившийся мне воин. Выглядел он опытным ратником, с широкими плечами, шрамами на шее и на правой щеке, да и был облачен в кольчугу с пластинами. Но у меня так обряжаются десятники, сотники уже все в панцирях, так что не понять, кто такой. «А ты кто такой, чтобы иметь право говорить со мной? И почему не представился, кому халуем служишь?» — сказал я и сразу же несколько пожалел о сказанном. «Пусть эмоции, пусть нельзя позволять с собой так обращаться. Все же я воевода, ну и мужчина. Но вот оскорблять человека-князя не завуалированно, а напрямую, называя его халуем, это неправильно, недальновидно». «Пошли со мной! Князь не велел калечить тебя!» — сквозь зубы, явно сдерживая, сказал ратник. «Я пойду оружным, и два моих человека также. Или я требую из тебя вступить со мной в круг, чтобы не было умышленного убийства», — сказал я. Ратник задумался, но все же разрешил. Он не мог понимать, что, забрав у меня оружие из условного пленника, я превращаюсь в официального, а этот статус, как было понятно, пока старались обойти. Очень интересная ситуация, которая складывается, в том числе и заговорок, и поведение таких вот исполнителей. Именно рядовые ратники или командирский состав среднего и низшего звена — главный показатель, куда дует ветер. Это князь, воеводы будут лукавить, а вот такой простак, которому доверили сопроводить меня, качественно врать не умеет. Только что, исходя из анализа поведения ратника, я узнал, что меня ждут проблемы, что никакого благостного решения, на что я подспудно рассчитывал, не будет. Меня собрались сломать. Однако, если бы все было однозначно, если моя участь уже была бы решена, то и ратник бы не сдерживался, да и навстречу бы меня не звали. Можно же прямо здесь и убивать. Мы шли недолго. Оказывается, гостиный двор, в котором меня разместили, находился рядом с княжеской резиденцией. Давно я не был во Владимире. Впрочем, я и был-то здесь однажды, больше года назад, когда город только начинал строиться. И вот всего за год отгрохали очень даже существенный городок с претензией на Великий Град. «Стой тут!» — сказал мне, видимо, княжеский десятник, когда мы уже вошли в терем. Я остановился, посмотрел не на враждебно настроенного ратника, а на оставшихся всего двух моих телохранителей. Наколота и Третьяка. Даже эти гридни иноки братья, наиболее уравновешенные, казалось, что и безэмоциональные, начали нервничать. Но ничего не попишешь. Мы и так выиграли для братства, считай, 6 дней со всеми передвижениями и ожиданиями. Или я просто успокаивал себя аргументом, что теперь главное — это время, что отправленные люди навстречу моему войску в Галичское княжество, чтобы оттуда срочно прибыли не менее 1000 ангелов и все половцы, что к Аепе устремились люди, и он обязательно придет, что уже идут муромские, пронские и рязанские дружины, что великий князь не останется безучастным, а, получив мое письмо, начнет действовать. Так что время. Мне нужно время и для прямой силы, и для другой, которую я прежде всего собираюсь применять. «Заводите!» — скомандовал кто-то за дверью, и мне указали направление. Я стоял, не шелохнувшись. Формулировка «заводите» вовсе выбила остатки терпения, и мне нужно было хотя бы минуту постоять и глубоко подышать, чтобы не войти в княжеские покои и сходу не послать нового князя нахрен, попутно разбив о его голову кувшин с квасом. «Ну, чё стоишь? Князь велел?» — подгонял меня один из княжеских гридней. Я не отвечал, однако заходить нужно было еще до того, как прозвучит повтор требования войти, и кто-нибудь да посмеет толкнуть меня. Если бы случилось такое, то я обязан был драться, вопреки даже логике, вопреки всему. «Я пришел увидеть тебя, князь», — сказал я, чуть заметно поклонившись. Ростислав скривился. И было отчего. Я показывал себя почти равным князю, а поклонился только потому, что он, Рюрикович, и в знак... Нет, не уважения, а того, что он старше. Да, я поклонился возрасту Ростислава, ведь передо мной за большим столом, возвышаясь над другими людьми, также сидящими и пирующими, был пожилой человек. Опытный воин? Наверняка. Мудрый правитель? Сомнительно, но допустим. Но растерявшийся пожилой, с кучей комплексов человек? Точно. Вот и сейчас Ростислав смотрел по сторонам, как будто искал подсказки и поддержки. Он не знал, что именно делать со мной таким дерзким. За столом сидели многие из знакомых мне бояр. Были здесь и какие-то незнакомые священнослужители. Высокопоставленные, судя по облачениям, воины. Но никто не подсказал князю правильное поведение. Плохо сказывается на характере русских князей княжение в Вольном Новгороде. Так и норовят действовать правители по совету, а не своим умом. «Кланяйся, юнец, как положено перед князем!» Не дождавшись мудрого совета, князь поступил глупо и опасно. Опасно для меня лично, но также и для всей Руси. Если меня убьют, братство должно защищаться. Об этом был разговор перед моим отъездом. «Не стану, князь, не давал тебе клятву, не могу и голову склонить», отвечал я, готовясь продать свою жизнь подороже. Обстановка в палате накалилась до предела. Княжеские гридни извлекли мечи, а кто — и топоры. Часть бояр, кого я знал лично, с кем братство вело очень выгодную для всех торговлю, потупили глаза. Склонил голову и вжал ее в плечи и жаровит, боярин, который называл меня другом и даже братом. «Склонись!» — выкрикнул князь, вставая со своего трона. «Не могу, князь! Без клятв колени преклоняю перед дамой, но чаще перед Богом», сказал я, стараясь добавить в голос больше сожаления, мол, хотел бы, да не могу. «Склонись, а то казню прямо здесь», прошипел князь, который был еще и в хмелю. «Не могу, князь», отвечал я, не шевелясь, но глазами оценивая обстановку. «Нет, не вытяну, в палате человек 20 ближних гридней Ростислава. Но нет, не помирать же сейчас. Но точно теперь на колени не встану. Не встал бы и ранее. Если склониться, то это все равно смерть. Соратники не поймут слабости. Я сам себе ее простить не смогу». «Склонись!» — шипел князь. «Нет!» — решительно отвечал я.